Часть вторая. Глава 17. Труд этот Ваня был страшно громаден. Николай Некрасов. Василия разбудило робкое прикосновение к плечу. Первое, что он увидел, открыв глаза, были стеклянные корешки оборванных световодов, свисающие из бледно-золотистой пористой стены. И по корешкам этим ритмично, как в танце, бегали радужные отражения вспышек. Сами стены, понятно, не отражали ничего. Пузырек на днях из штанов вылезал, доказывал, что стены эти вроде бы впитывают свет. И запросто. Чем их не освещая, они все равно светло-соломенные. Робкое прикосновение повторилось. Василий скосил глаза. Шестипалая, опушенная серебристой шерстью лапка деликатно, но настойчиво подталкивала его в плечо. «Никак, жрать захотел?» — потянувшись через зевок, осведомился Василий. «Зать! Зать!» — взволнованным чирикающим голосом подтвердил телескоп. Нагнулся и с трудом приподнял за один конец кривоватый металлический штырь. Не удержал и уронил с глухим стуком. «Ничего, бывает!» — утешил его Василий и сел в упругой невидимой выемке. Глинцевито-черный кабель толщиной с мужскую голень выходил из овальной дыры в полу возле самой стены. Поднявшись на полметра, скруглялся, подобно нефтяной струе, и далее тек в 10 сантиметрах над покрытием к центру помещения. Что-то он все-таки содержал в себе весьма ценное, потому что дотронуться до него никому еще не удавалось. Некая сила встречала руку и отталкивала. Но если сложить его вот так, кольцом, то эта самая сила образовывала ложбинку, в которой было очень удобно спать. Итак, Василий сел и с удовольствием стал разглядывать фартук, свисавший со стены тяжелыми чугунными складками. А что? Очень даже солидно смотрится. 4 световода оборвали, пока выкроили. Кстати, как там с трубой? Василий оглянулся. «Ни хрена себе!» — вырвалось у него в следующий миг. В центре округлого помещения, как и положено, произрастала целая рощица световодов. Главный из них, колонна полуметрового диаметра, замедленными толчками бесконечно гнал то ли вверх, то ли вниз тяжелые сгустки синеватой мглы. Так вот, у подножия этой колонны, рядом со освежеванным участком кольцевой трубы, по которому, наращивая на него новую кожицу, ползали ремонтные улитки, к полу припал крупный пригорок нежного серебристого меха. Он заметно подрагивал и пялился на Василия без малого 2 десятками круглых, как пятаки, глаз. Василий, несколько ошарашенный, повернулся к телескопу. «Ты их что, по всему потолку собирал?» «Зать!» — чуть не подпрыгивая от нетерпения, повторил телескоп. Василий почесал в затылке. «Ну ты даешь! Что я вам, универсам, что ли?» Он сбросил босые ноги на прохладное покрытие и, поднявшись, строго посмотрел в многочисленные глаза. «С очков буду гнать в шею», — предупредил он. «Такой у меня закон, ясно?» Несмотря на то, что произнесено это было самым суровым тоном, пушистый бугорок облегченно защебетал и распался на 8 точных подобий телескопа, таких же хрупких и невероятно лупоглазых. «Но до телескопа им, конечно, далеко», — с тайной гордостью отметил про себя Василий. «Чистый, ухоженный. Сразу видно, что домашний». «Фартук тащи», — распорядился он. В смятении телескоп схватился за металлический штырь, но тут же бросил и растерянно уставился на Василия. «Фартук!» — сводя брови, повторил тот. «Что мы вчера с тобой весь день мострячили?» Телескоп просветлел и кинулся к стене. «Ат! Ат!» — в восторге вскрикивал он, барахтаясь в рухнувшем на него фартуке. Перед тем, как надеть обновку, Василий полюбовался ею еще раз. Чтобы добыть на нее материал, они вчера ошкурили 1.5 метра большого кольца, Ромка присоветовал. Оказывается, если оборвать тонкий, как спица, световод тускло-серого цвета, рвать надо у самого пола, иначе до трубы не дотянешься, то он еще 5 минут будет работать. Саму трубу не прорезает, а обшивку насквозь. Главное только себе что-нибудь не отхватить в попыхах. Василий завязал тесемки фартука за спиной и, приосанившись, оглядел бригаду. «Ломограф!» — негромко приказал он. Пятеро телескоповых родственников, отпихивая друг друга, ринулись к металлическому штырю подлиннее. Помещение наполнилось сердитым чириканьем. «Кувалдометр!» Остальные списком набросились на штырь покороче. Немедленно пришибли кому-то палец, пострадавший пронзительно заверещал, и гурьбой поволокли инструмент туда, где на сером пористом полу угадывалось, если присмотреться, светлое пятно скока. «Ну, с Богом!» Их выбросило дальше, чем обычно, чуть ли не на середину улицы. «Эх, мать!» — восхищенно молвил Василий. «Прям разлив на Волге!» Такого красивого утра он еще здесь не видел. Бледно-золотистые громады возносились со всех сторон к влажно-сиреневому с жемчужными наплывами небу. И такое же небо сияло под ногами. Словно рухнувший недавно ливень затопил улицы, и вода стояла теперь, отражая подвижную жемчужно-сиреневую высь. В лицо веяло дождевой свежестью. Темные, едва приметные кляксы скоков лежали, как незатопленные участки асфальта. Одно время Василий гадал, сами ли хозяева выбирают, какому сегодня быть утру, но потом заметил, что здесь вообще ничего нет одинакового. Ни световодов, ни колонн, ничего. И утро здесь тоже каждый раз, хоть чуть-чуть, но другое. Перед домом, хотя пойди докажи, что опора, возле которой тебя каждый раз выбрасывает, и есть твой дом, делать сегодня было практически нечего. За ночь возникли всего две курбастенькие глыбы, с которыми бы и дедок справился. Вот пускай и справляется. Дедку тоже лопать надо. А нам даже и неловко как-то с такой ерундой связываться. Слегка в развалочку Василий двинулся по блистающему покрытию, и взволнованный щебет за спиной напоминал ему утреннюю перекличку птиц, которых здесь, честно говоря, очень не хватало. Из общего гвалта звонкими щелчками выделялось яростное «Тёк! Тёк!». Василий усмехнулся. Он знал, что означает этот возглас. Так в произношении телескопа звучало русское слово «сачок». «Телескоп!» — сказал Василий, оборачиваясь. «Ты что тут из себя, прораба корчишь? Тебя еще, по-моему, никто не назначал». Телескоп притих, но все-таки продолжал идти с пустыми руками, и вид имел начальственный. «В следующий раз дам ему фартук нести», — решил Василий. Обогнув украшенный непристойным словом выступ, они свернули в узкий проход между башнями. Здесь тоже ничего из ряда вон выходящего не наблюдалось. На червеобразной глыбе, именуемой Заваленкой, сидел и таращил бессмысленные мутные глаза Леша Баптист. «Привет передовикам!» – старательно выговорил он. «С позаранку на долбанку?» На Леше, как всегда, было что-то вроде понча из толстого мутного целлофана, подпоясанного понизу живота обрывком мелкого световода. «А ты, я смотрю, успел уже?» – поздоровавшись, хмуро сказал Василий. «Тоже не бойся, с позаранку». Честно говоря, ему было неловко, что телескоп и его арава видят кого-то из людей, расхлюстанного и в нетрезвом виде. «А фартук-то фартук!» Пропустив укоризненную фразу мимо мясистых малиновых ушей, восхитился Леша. «Ну ты прям рабочий! Тебе бы еще колхозницу! С серпом!» «Конечно!» — сердито сказал Василий. «Если все время у пузырька торчать, да за валенку просиживать. На тебе хоть штаны-то есть?» «Штаны?» — искренне удивился Леша. «Да это ж в самую чащу лезть, за кабелем. Какой-нибудь не тот световод перервешь, так и штанов не потребуется. А че? Мужики не возражают, бабы тем более». Василий плюнул и, не желая с ним больше ни о чем толковать, зашагал прочь. Мимо Лёши с писком и щебетом промаршировала лупоглазая команда телескопа. Ошеломленно позвал Лёша. «Погодь!» Василий обернулся. «Слышь, а мартышки твои, они как, тоже разного пола? Не проверял, нет?»